«Нет сомнения, что вашего компаньона убил Терсби». «Ладно, два», — проворчал Спейд. «Какая разница? В любом случае мы должны скормить полиции одного». Теперь вмешался Гутман. Он говорил со снисходительной улыбкой и добродушной уверенностью. «Из того, что мы знаем о вас, сэр, можно с полной уверенностью заключить. Нам нет нужды беспокоиться о таких вещах. Что касается отношений с полицией, мы вполне можем положиться на вас. Вы не нуждаетесь в нашей неквалифицированной помощи». «Если вы так думаете, — откликнулся Спейд, — значит, вы знаете недостаточно». «Перестаньте, мистер Спейд. Вам едва ли удастся убедить нас, что вы хоть немного боитесь полиции или что вы не сможете справиться». Спейд фыркнул, выдохнул воздух одновременно через рот и нос. Согнулся, снова положив локти на колени и раздраженно прервал Гутмана. «Я ни капли не боюсь полицейских и знаю, черт возьми, как с ними можно справиться. Именно это я и пытаюсь вдолбить вам. Чтобы с ними справиться, им надо швырнуть жертву, человека, на которого они могли бы повесить все убийства». «Хорошо, сэр, я допускаю, что это один из возможных путей, но...» «Никаких «но», — возразил Спейд. «Это единственный выход». Глаза его под багровеющим лбом горели неподдельным бешенством. Синяк на виске стал темно-каштановым. «Я знаю, о чем говорю. Я выпутывался из таких ситуаций раньше. Надеюсь выпутаться и теперь. В разное время мне приходилось посылать к дьяволу всех, начиная с верховного судьи и ниже. И мне это сходило с рук. Мне это сходило с рук, потому что я никогда не позволял себе забывать, что час расплаты придет. Я никогда не забывал, что когда придет час расплаты, я должен быть готов прийти в главное полицейское управление, гоняв перед собой жертву, и сказать им: «Вот, болваны, ваш преступник». Пока я способен на это, я могу показать язык любому фараону и плевать на все статьи закона вместе взятые. Но стоит мне хотя бы один раз промахнуться, они утопят меня в дерьме. Но я пока не промахивался и не промахнусь. Можете не сомневаться. Гутман заморгал, и взгляд его на какое-то время потерял свою вкрадчивость, но улыбка на его жирном розовом лице, а также голос, совершенно не изменились. «В вашей системе рассуждения, сэр, много разумного, ей-богу, много. И если бы ее хоть как-нибудь можно было приложить к нашему случаю, я бы первый закричал: держитесь ее во что бы то ни стало, сэр. Но в нашем случае она как раз и неприменима. Такое случается даже с лучшими из систем. Приходит время, когда необходимо делать исключения. И мудрый человек их делает. Именно так, сэр, обстоит дело в данном случае. И я вынужден напомнить, что вам хорошо заплачено за то исключение, которое вам придется сделать для нас. Конечно, если вы не сможете передать жертву полиции, забот у вас прибавится, но...» Гутман засмеялся и развел руками. «Но вы не тот человек, который боится забот. Вы умеете постоять за себя и всегда, что бы ни случилось, в конце концов оказываетесь на коне». Он сложил губы бантиком и прищурил глаз. «Вы справитесь, сэр». Взгляд Спейда стал жестким, лицо суровым. «Я знаю, о чем говорю», — сказал он тихим, намеренно спокойным тоном. «Это мой город и мои хитрости. Я, конечно, могу остаться на коне, и в этот раз, но в следующий, когда кобылка окажется порезвее, меня так остановят, что я наглотаюсь собственных зубов. Меня это не устраивает. Вы, голубки, упорхнете в Нью-Йорк, Константинополь или куда-нибудь еще, а мне здесь жить и дело делать». «Но вы можете», — начал Гутман. «Не могу», — сказал Спейд убежденно, — «и не буду. Не сомневайтесь». Он сел прямо. Улыбка смыла суровость его лица.